135. Гуру. Праздник воскресения Христова означает также и то, что воскресение Духа может коснуться верующих в Него. Сейчас спит Дух человеческий, но это сужденное будущее человечество и вступление его в Сатья-югу будет сопровождаться пробуждением Духа.